А Кузьма тем временем без запинки продолжал. «Зато я уверен, к переднему краю прорвется такая любовь. Давно мы из дома, огни наших комнат за дым войны не видны. Но тот, кого любят, но тот, кого помнят, как дома и в дыме войны». Тут Марк услышал женские всхлипы и сам как-то мгновенно проникся слезной теплотой этого стихотворения. В голове пронеслось: «Молодец, Уткин, хороший поэт». И враз эта мысль улетучилась, оставив ничего не видящего артиста наедине с женскими всхлипами. На душе стало тяжелеть, и на глаза набежали слезы. С левого глаза одна сорвалась и покатилась медленно по впалой, небритой сегодня щеке, задерживаясь на редких щетинках. Дернулась рука, сама хотела стереть слезу с лица, но концертная дисциплинированность, как врожденный инстинкт, не допустила этого. И забыл Марк про эту застрявшую в щетинках слезу. Задумался о том, что ему никто не пишет, и, в общем-то, некому о нем думать, некому писать ему письма. И вспомнилась Марку милая белобрысая девчонка, раздатчица пищи в столовой работников столичного водопровода. Может, она его любила, может, думала о нем. Ведь неспроста насыпала ему всегда большие порции по сравнению с другими. А Кузьма продолжал. «И как-нибудь вечером вместе с тобою, к плечу прижимаясь плечом, мы сядем, и письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Попугай замолчал, но Марк этого не заметил. Марк был где-то глубоко внутри себя. Чья-то рука затормошила его левое плечо, вызывая к действительности. «Чей стих? Слышишь, чей стих? Скажи!» Теплый шепот Парлахова проник в левое ухо. «А!» — очнулся Марк и, тут же поняв свою оплошность, кашлянул, прочищая голос, и объявил. «Вы прослушали стихотворение Иосифа Уткина, ты пишешь!» В помещении застучали о деревянный настил пола передвигаемые табуретки и стулья. Короткий концерт окончился. Теперь невидимые Марку слушатели и слушательницы уходили к станкам Энского завода. «Давай его сюда!» — приговаривал представник Парлахов, снимая Кузьму с правого плеча артиста и засовывая обратно в клетку. А Марк снова был где-то глубоко внутри себя и думал ему о том, что ради 10-минутного выступления ехали они сюда больше суток, а теперь будут ехать куда-то еще дальше. Но ясно было Марку, стоило ехать и сюда, и в другие места, где они уже побывали или побывают. И даже если пересменка где-нибудь продлится всего 5 минут, и Кузьма успеет прочесть за это время только полстихотворения, все равно надо это делать. Прозвучавшие и оставшиеся в звуковой памяти Марка Иванова женские всхлипывания служили безоговорочным доказательством этого. Пусть эти женщины любят, пусть помнят о своих любимых и думают о них, как, может быть, когда-нибудь одна красивая женщина будет думать и всхлипывать о нем, Марке Иванове, тоже постоянно находящемся вдалеке. Вдалеке от Москвы, а иногда и от себя самого. Глава 20. В каком месте поезд Разноглазого нырнул под землю, Добрынин не заметил. Потом еще несколько часов ехали они в полной гулкой темноте, прежде чем состав остановился у ярко освещенной электрическими лампочками платформы. Павел Александрович Добрынин сидел в своем рабочем кабинете и вспоминал прошедший день. Странный и немного непонятный какими-то мелочами, обратившими на себя внимание народного контролера. «Чай пить будешь, Павлуша?» — раздался из-за двери голос Марии Игнатьевны. «Позже», — ответил Добрынин.